Глава восьмая. Бородино. Немного дальше, чем за сотни верст на запад от Москвы, небольшая речка Колоча, попетляв по полям, впадает в Москву-реку. Высокий берег в сочетании с водой — надежное укрепление. И если уж необходимо выбирать позицию для серьезного сражения, то ни один человек, маломальски знакомый с военным искусством, не скажет, что место здесь плохое. Выше по течению Колочи, там, где новая Смоленская дорога пересекает реку, на дальнем от Москвы берегу стояла неприметная деревня, вдруг в одночасье ставшая известной всей Европе, занявшая важное место в истории, ибо память о событиях, произошедших здесь в начале сентября 1812 года, сохранилась на века. Обычная деревня с обычным русским названием Бородино. Несколькими верстами южнее Новой через Утицу шла старая Смоленская дорога. Русские войска, заняв позицию в этом месте, оседлали оба тракта, намертво закрыв путь на Москву. Это означало, что генеральное сражение, о котором с первого дня кампании мечтал Наполеон, состоится здесь. Левый южный фланг позиции русских не имел мощных естественных укреплений. Курган за Утицей да Семеновский овраг, за которым расположилось одноименное село, в центре между дорогами высокий холм, единственное удобное место для расположения батарей, вот, пожалуй, и все. Для усиления фланга силами ополченцев построили три флеши, укрепления тупыми углами, повернутые в сторону противника, а впереди у деревни Шевардино возвели мощный редут. Михаил Илларионович Кутузов, занявший несколько дней назад вакантный пост главнокомандующего армии, получил титул князя со светлостью. Он понимал, что требуется от него. Как полководцу ему был очень симпатичен Барклай де Толли, который хоть и шотландец, но России служит на славу, многим русским в пример. И то, что от 600-тысячной армии Наполеона сюда, под Москву, добралось от силы 140-160 тысяч солдат, это его заслуга. И армию сохранил. 120 тысяч, вот они. Да еще и ополченцев 30 тысяч. Ну, этих, конечно, в бой бросать, только если самому в атаку идти. Ни умения, ни оружия, одни пики. Зато 640 орудий, не меньше, чем у французов. Умница он, Барклай. Только когда у нас умных любили? Горлопанов, что орут на всех углах, разгромим Бонапарта, за патриотов держат. А вот тех, кто на самом деле Россию спасает, норовят предателями объявить. А все от того, что умного только умный может понять. А балаболка, он любому дураку понятен. Но как бы ни умен был Барклай, как бы ни одобрял его стратегию генерал от инфантерии Кутузов, сражение придется принимать. Именно для того и назначил его император главнокомандующим. И в какой-то момент вновь почувствовал себя Михаил Илларионович как перед Аустерлицем, словно и не было этих 7 лет. Умом понимал, надо отступать, может, через неделю сдать Москву, но отступать, собирая силы для решительного разгрома Наполеона, столь неосмотрительно забредшего вглубь России. Но тем же умом и понимал, что ни царь, ни кто другой не простят, если он без боя сдаст Москву. Как не простили Барклаю отступление. Сходство с Аустерлицем придавала и позиция, выбранная для битвы. Возвышение в центре смутно напоминало процентские высоты. Тот же противник, та же могущественная, обученная, отлично вооруженная армия. 7 лет назад Наполеон одержал победу. Убедительную, безоговорочную. Есть ли смысл отказываться от тактики, принесшей такую оглушительную викторию, над этим же противником? Единственным аргументом, говорящим против такого выбора, будет лишь то, что однажды он уже применял эту тактику, с решительным ударом в центре, рассекающим русские армии. Странно, но именно этот же аргумент говорил, что Наполеон может повторить маневр. Потому что все помнят Аустерлиц и ждут других ходов. Главнокомандующий, сидящий в горнице у стола с разложенной картой, выглядел пожилым человеком, дремлющим в кресле в ожидании ужина, но работа мысли не поддавалась описанию. 120 тысяч пехотинцев, кавалеристов, артиллеристов расставлял на поле Кутузов, одновременно пытаясь понять, как поставит свою армию Наполеон. Направление ударов, пути перемещения резервов, оборонительные укрепления, запасные позиции для отхода, наиболее удобный рельеф для нанесения встречных атак — все это утрясалось в голове, готовясь выплеснуться приказами и распоряжениями, командами, превращающими многотысячную толпу вооруженных людей в грозную силу, в армию. «Конечно, он должен ударить в центре», — размышлял Михаил Илларионович. «Покочевряжется, начнет атаку или слева, или справа, дождется, когда мы все резервы к флангам подтянем, да и ударит. Никуда не денется, болезный. Наполеон, он и в России Наполеон. Как войска поставишь, так сражение и пойдет». Этой истине Кутузов учился всю жизнь, делая выводы из каждого преподнесенного противником урока, включая и тот, что получил от Бонапарта на австралийском поле. И в основу плана русский главнокомандующий положил тот факт, что рано или поздно Наполеон ударит в центре, всей мощью бросив в решительный момент боя резервы. Что ж, надо ему помочь. На правый фланг Барклая. Шотландец не только позицию удержит, но и силы сбережет, а после прорыва французов ударит им в тыл. Слева армия Багратиона. Там можно быть спокойным, хотя князь всегда и везде выступал как сторонник наступательной тактики. Равному ему в оборонительных боях просто не существовало. В центре, конечно, нужно поставить кого-нибудь от Барклайда Толли, армия у него в два раза больше, и нет других претендентов на это место. Корпус Дохтурова. Однако с Наполеоном нужно еще в поддавки сыграть, и позиция в центре была отдана взятому у Багратиона корпусу Раевского. Из артиллерии главнокомандующий выделил Раевскому только 18 орудий, чтобы установить их на курганной высоте, а 300 пушек определил в артиллерийский резерв. Каково? Раевскому 18 пушками Даву встречать, хотя нет, скорее Нея, Даву по флешам ударит, а 300 стволов будут простаивать в тылу у Псарева. В этом-то и был весь план. Когда французы опрокинут корпус Раевского и начнут вклиниваться в брешь между первой и второй армиями, то скоро упрутся во враг, за которым их будет ждать половина русской артиллерии. И тогда наполеоновские солдаты поймут, чем 300 орудийных стволов отличаются от 18, но будет уже поздно. Дохтуров запрет мышеловку и станет вместе с гвардией выжимать их на юг, на Багратиона. Тому, конечно, тяжеловато придется и фронт держать, и окруженных французов не выпускать, ну да ему не привыкать. К тому же кавалерийский корпус Сиверса поможет и вторая кирасирская дивизия. А понадобится, то и казаков Платова можно прислать. В общем, решено Дохтурова в резерв. Но главным звеном плана, конечно, был бы удар по корпусу Раевского. Французы должны смять и опрокинуть 6-й пехотный корпус. «Прости меня, старика», — почти беззвучно проговаривал Кутузов. «Не скажу я тебе, Николай Николаевич, что за задача у тебя. Не могу. И резервов не дам, когда адъютанты твои у меня в штабе хоровод водить станут». «Жак! Как же я по тебе соскучился! Вот кому был рад Коронелли, так это майору Бусто. Мы не виделись с самого начала кампании, друг мой любезный. Как там Париж?» «А я откуда знаю, Луи?» «Сплю 6 часов в сутки, остальное время или в лаборатории, или на полигоне». «То есть работаешь по 10 часов в день?» «Как-то 10 часов. Если работаю 10, сплю 6, то остальные 8 сидишь за столом», — со смехом закончил Луи, ласково проведя по солидно выпирающему животу Жака. «Кстати, как там у нас с обедом? Эти конные прогулки так подогревают аппетит». «Часа через 3». «Что, так долго? А как ты хотел? У нас здесь трудновато с провиантом. Обед не каждый день. Ты захватил что-нибудь из Парижа?» «О, много чего. Но дорога так длинна. Мои запасы кончились еще в Польше». «Это понятно. Но я имею в виду не продукты. Что новенького ты нам привез из вооружения? Или тоже все съел в Польше?» «Ты напрасно смеешься, Луи. Несколько новых образцов у меня с собой. А к вечеру придет обоз с солидным запасом. Ты немедленно их продемонстрируешь. Что тебе нужно для этого?» «Пообедать». «Понял, что еще?» «Уединенное место». «Отлично. У нас все есть, кроме обеда. Можно начинать». Бусто вздохнул, поняв, наконец, что кормить не будут. «Хорошо, мой генерал. Только ради тебя я переношу эти муки. А как тут дела обстоят? Рассказал бы». «Не только расскажу, но и покажу. Жаль, ты вчера не приехал. Жаркая была схватка за редут под Шевардино. Русские, словно звери, вцепились в него, не желая отдавать. Стоило бы посмотреть. Хотя, думаю, завтра тебе будет на что взглянуть. Можешь даже сходить в атаку. Я попрошу маршала Даву дать тебе батальон. Он ко мне хорошо относится, в просьбе не откажет». «Луи, Я тебе больше не нужен. Меня же сразу убьют. В такую мишень даже слепой не промажет. Ну-ну, не прибедняйся. Ты сам кого хочешь убьешь. Для демонстрации последних достижений было выбрано поле вдали от деревень, огороженное с трех сторон перелесками. Отряд Коронели в полном составе сгрудился у подвод, ожидая объяснений Бусто. Начнем с метателя гранат. Здесь все проще, чем бокал Анжуйского. Обычный патрон от штуцера, который есть у каждого из вас. Только вместо пули бумажный пыш. Жак сделал небольшую паузу, убеждаясь, что он в центре внимания. Понятно, что если мы выстрелим таким патроном, то получим лишь небольшой столбик огня из дула. Теперь главное — граната. Помощник Бусто достал из ящика увесистые оранжевые цилиндры в ладонь длиной. С одной стороны они были заостренными, а с другой торчал тонкий длинный стержень. А почему они оранжевые? Арменьяку интересно все про предметы, которые могут взрываться. Они без заряда, это чтобы легче их найти. Быстро зарядил штуцер, взял гранату, и выяснилось, что диаметр стержня в точности совпадает с диаметром ствола. Приподняв оружие, Жак выстрелил. Описав дугу, граната пролетела больше сотни шагов и зарылась в траве. «Ловко!» — восхищенно воскликнул кто-то. «Граната для настоящего боя летит точно так же. В стержне у нее пороховая дорожка, она поджигается в момент выстрела и горит ровно 4 секунды. На поверхности гранаты имеется насечка, которая помогает ей разорваться на 76 осколков». «Впечатляет», — проговорил Коронелли. «Хотя, если подумать, все уже известно». «Так всегда бывает. Всем все известно, а чтобы применить, нужно быть гением». «Луи», — с тоской в голосе отозвался Бусто, — «меня лучше кормить, чем хвалить». «Вы сейчас с гранатами упражняться начнете или все сразу показывать?» «Давай все и сразу. Потом разберемся, кто чем заниматься станет». «Как прикажешь, командир». Жак достал деревянный куб, каждая сторона которого немного превышала длину ладони. Глядя, с каким трудом Бусто поднимал ящичек, можно было сделать вывод о его изрядной тяжести. Здесь тоже ничего принципиально нового, снимая широкую дощечку, немного возвышающуюся над ящиком, сказал Жак. Выяснилось, что она может подниматься только вверх, поскольку из четырех отверстий по углам торчали небольшие шпильки. В центре дощечка опиралась на стержень, уходящий вглубь ящика. Здесь, похлопывая ладонью по деревянному кубу, продолжил Бусто, внизу много пороха, а в верхней части около 1000 маленьких кусочков железа. Для того, чтобы взорвать эту бомбу, используется специальный запал. Жак вынул стержень из отверстия. Хотя он и мал, но это тот же пистолет. Бусто взял запал в руки и с видимым усилием начал растягивать его перед грудью. Раздался щелчок. Сейчас я взвел его, как курок у пистолета. Чтобы спустить, нужно нажать здесь. Палец Бусто уперся в торцевую поверхность стержня. Усилие должно быть большим. Если вы уже привыкли к русским мерам, то не менее 2 пудов. Жак вернул запал в отверстие, установил на место дощечку, поднял тяжелый молоток и с размаху ударил. Эффект получился впечатляющим. Самые отважные офицеры французской армии отшатнулись от бомбы, как новобранцы, услышавшие выстрел. Однако ничего не случилось, если не считать слегка треснувшей дощечки. Бусто, наслаждаясь общим замешательством, не спеша вынул запал. Бомба не взорвалась, потому что в гнезде пусто. Жак медленно вел рукой, показывая отверстие на противоположном, не в том, по которому бил, торце стержня. Но если бы здесь стоял патрон без пули, точно такой же, который используется в метателе гранат, то удар байка пришелся бы не в пустоту, а по капсюлю. Сомневаюсь, что кто-нибудь из нас выжил бы. — Да, Жак, — сказал пришедший в себя Коронелли, — умеешь ты привлечь внимание. А ящики на дороге закапывать? Куда-то в пространство, словно размышляя вслух, произнес Арменьяк. Не сомневался, мой друг, что ты первый это скажешь. Закапывать. Не только на дороге, а в любом месте, где это нужно. И присыпать землей, листьями, ветками. Скажи, Луи, ты сможешь закопать эту бомбу перед избой Барклая де Толли, чтобы русская армия осталась без главнокомандующего? Русской армией уже командует Кутузов. Вот как? В этой России все так плохо организовано. Мне не приходят свежие новости. Совсем не удается следить за ходом войны. — Ничего, — улыбнулся в ответ Луи, — завтра ты ее увидишь. У тебя еще что-нибудь? Да, но принципиально новую игрушку я покажу вечером, нужна темнота. А сейчас еще одна бомба. Огромный, окованный по углам ящик, Бусто с помощью трех офицеров стащил с подводы, откинул крышку. Странный круг со стрелкой и деление по краю окружности навевали мысли о часах. Так и оказалось. Это часы, только с более мощной пружиной. Стрелка одна совершает полный круг за сутки. Устанавливаем время по делениям, заводим, закрепляем нить, которая удерживает боек. Стрелка, острая, как бритва, в заданное время перережет нить. Дальше все, как и в первой бомбе. То есть, если мы ее где-нибудь оставим, то будем точно знать, когда она взорвется? — задал вопрос Арменьяк. — Верно. — А если там в это время никого не будет? Фико бомбу не очень понравилось. — Это будет означать, мой друг, — отозвался Арменьяк, — что ставили ее полные болваны. — Да ты не волнуйся, Анри. Тебе их только носить придется, — съехидничал Лавуазье. — А куда ставить и в какое время взрывать — не твоя забота. Смех полетел над полем, но Арменьяк остался серьезным. Меня больше волнует другое. Что будет, если противник найдет мину до назначенного времени? Почти уверен, что попытается открыть крышку, — ответил Бусто. Тогда взрыва не избежать. Коронели подошел к Перментье. Отправляйтесь к императору, Шарль. Понимаю, это будет трудно, но обязательно найдите 10 минут в его расписании, чтобы доложить обо всем, что рассказал Жак. Едва небо на востоке стало светлым, как дивизия Дельзона из корпуса Евгения Багарне атаковала деревню, давшую свое имя этому историческому сражению. Лейб-гвардейский егерский полк первым принял удар. Тем временем на противоположном южном фланге, после непродолжительной артиллерийской перестрелки, пехотный корпус Даву начал атаку флешей. Но дивизии Дессе и Кампана, пробившись через Утицкий лес, попали под картечный огонь, и атака захлебнулась, так и не успев толком начаться. Через час егеря в Бородино под натиском превосходящего в несколько раз противника вынуждены были отступить за Колычу. Один из полков Дельзона на плечах уходящих егерей прорвался за реку. Направленные на помощь войска создали четырехкратный перевес на правом берегу Колычи. Французов истребили быстро, сбросив остатки полка в реку. Мост сожгли, оставив противнику в качестве трофея Бородино, но начисто лишив возможности развивать успех. Первая невнятная атака французов на южном фланге только укрепила уверенность Кутузова, что решающий удар Наполеон нанесет в центре. Только вот когда? Вряд ли сразу после начала сражения. Значит, следует ждать атаки на левом фланге русских или на правом. Решительно ударить через реку в самом укрепленном месте — маневр, достойный Бонапарта. Но нет. Разведка успела донести, что на северном фланге у французов Багарне, а вот Даву, Ней и Мюрат, лучшие французские маршалы, расположились на юге и в центре. Кутузову это о многом сказало. И он отправил посыльного с приказом к Баггавуту, находящемуся в резерве, готовиться к передислокации к Багратиону. Атаки флешей, стоящих перед деревней Семеновской, следовали одна за другой. По нарастанию их мощи, а также паузам между атаками, Кутузов видел, как искусно вытягивает Наполеон резервы русской армии, как заставляет смещаться на юг, постепенно ослабляет центр. На курганной высоте Раевский отбивал атаки только первой линии своего корпуса, не имея никого за спиной. По приказу князя Багратиона все остальные войска передвинулись на оборону флешей. Корпус Тучкова, брата захваченного в плен под Смоленском генерала, связал Понятовского. После сдачи Утицы пехота закрепилась на кургане позади деревни и полностью овладела ситуацией на старой Смоленской дороге. Жюно, брошенный Бонапартом, вклинится между флешами, атакуемыми Даву и Неем, и дорогой, по которой шел Понятовский, неожиданно напоролся на корпус Баггавута. И об окружении Багратиона уже не могло быть и речи. Солнце поднялось уже высоко, когда на курганных высотах Кутузов заменил ослабленный корпус Раевского на 24-ю дивизию в Лихачево. Вспомнив рассказы о том, как стоял Раевский в Смоленске, в какой-то момент показалось, что даже если у генерала отобрать всех солдат, то он все равно не пропустит французов. Официально 7-й корпус перебрасывался на укрепление южного фланга, и во многом это действительно было так. Солдаты покидали люнеты на курганной высоте с чистой совестью. Все атаки отбиты, французский генерал Монбрен убит, а Бонами взят в плен. Кутузов, постоянно слушая доклады посыльных и адъютантов, делал пометки на карте, напряженно перебирая варианты. Даву, Ней, Мюрат атакуют Флеши, или уже без Даву? Видели, как он замертво рухнул вместе с лошадью? Наполеон собирается перебрасывать их в центр? Нет, глупо. Снять давление с Багратиона, у которого сейчас столько войск, это обречь на быстрый разгром Понятовского и Жюно на юге. Кому после этого нужен прорыв в центре? Одно из главных качеств по-настоящему великих полководцев — умение признавать свои ошибки. Да, ни Мюрат, ни Даву, ни Ней не будут возглавлять прорыв в центре, как вначале думал Кутузов. Но кто тогда? Багарне? Он может перебросить часть своих сил через Колычу с севера в центр, но поверить, что лучшие маршалы выполняют лишь вспомогательную роль для того, чтобы решающий удар нанес вице-король, полководец хороший, но далеко не блестящий, Михаил Илларионович не мог. Так для кого же тогда стараются маршалы? От догадки вспотели ладони. Ну, конечно. Главным ударом будет командовать лично Наполеон, а при таком раскладе и маршалам не зазорно ядра подносить. Что ж тогда получается? Брать курганный холм станет Багарне. Что у него будет, кроме собственной пехоты? Кавалерия Груши, артиллерия из резерва. Но этого мало. Точнее, достаточно, чтобы только расчистить дорогу. Но нужны еще силы нанести рассекающий удар, а затем, смещаясь на юг, охватить с тыла армию Багратиона и все остальные войска, которые Наполеон так искусно заставил русских перебросить на южный фланг. Ну и какими силами будет наноситься этот удар? Бонапарт считается командиром гвардии, старый и молодой. Неужели он решится бросить в бой главный и последний резерв, которым так дорожит? А почему бы и нет? Французский император стремился к генеральному сражению. Так вот оно. Другого такого может и не быть. Чего же ждать дальше? На северном фланге атак не будет. Сил для серьезного прорыва там нет ни у французов, ни у русских. На юге атаки будут продолжаться. Пока Бонапарт не добьется успеха, он постарается выбить Багратиона из Флешей, возможно, пройти Семеновский овраг и захватить деревню за ним. И только когда русским придется бросить все резервы, чтобы залатать эту дуру, французы стремительно ударят в центре кавалерия, Багарне, а затем и гвардия. Кутузов, поколдовав немного над картой, приказал 100 орудий из резерва перебросить к Багратиону и расположить их за деревней Семеновская. Если противник проломит южный фланг, удар в центре уже не понадобится, а 200 орудий у Псарева вполне достаточно, чтобы встретить наполеоновскую гвардию. Изучая Бородинское сражение, большинство историков пришли к выводу, что одним из блистательных маневров, проведенных Кутузовым, была атака Уварова и Платова на северном фланге. Переправившись через Колычу, отряды предприняли рейд по тылам противника. Историки утверждают, что маневр во многом повлиял на ход сражения, и это не вызывает ни малейшего сомнения. Атака французами курганной высоты задержалась почти на 2 часа. Встревоженный неожиданным появлением русских, стремящихся обойти неприятеля с севера, Наполеон лично поскакал к Колычи, чтобы выяснить ситуацию на месте. Оказалось, выяснять нечего. Наткнувшись на корпус Орнано и Беззубова, казаки Платова и кавалеристы Уварова отступили, не в силах противостоять итальянской гвардии. Да и вряд ли отряд, насчитывающий 4500 сабель, мог создать для французов какие-нибудь серьезные проблемы, кроме ощутимого переполоха, который и удался в полной мере. Но Кутузов остался недоволен, очень недоволен. Чем? Тем, что Уваров и Платов не опрокинули северный фланг наполеоновской армии, а заодно и не разгромили центр, зайдя в тыл врагу. На что мог рассчитывать Кутузов, посылая казаков и уланов в рейд? Не более чем на изрядную панику противника, в чем генералы вполне преуспели. Так что же так огорчило Кутузова? Может, этот рейд, который историки хором называют гениальнейшим маневром русского полководца, был исполнен без его приказа? А задержанная на 2 часа французская атака в центре в конце концов привела к тому, что наполеоновская гвардия не попала в уготовленную ей ловушку? Как знать? Но факт остается фактом. Из всех генералов, участвовавших в сражении на Бородинском поле, только Платов и Уваров не были представлены Кутузовым к наградам.